Братья и сестры, сегодня праздник, сегодня Благовещение, да? Хочу прочитать отрывок такой. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Аминь. Вот такой отрывок. Господь является Марией, да, в виде ангела. В Ветхом Завете мы иногда так вот встречаем такие места, когда муж, жена в преклонных летах не имеют детей, и Господь является и говорит. Так Он говорил Аврааму, так Он говорил Маною, да, из книги Судей, так Он говорил Захарии, служителю Божию, также Он говорит Марии. Но Мария молода. Все те были в преклонных летах, а это молодая девушка, да, которая еще не замужем, которая мужа не знает. Но, друзья мои, братья и сестры, ведь Бог же не просто так все делает. Делает для славы Своей. И хочу с вами прочитать еще небольшой отрывок. Это Псалом 112. Он небольшой. Тут всего лишь 9 стихов. «Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословено отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Псалмопевец задает вопрос: кто таков, как наш Господь? Ну вот кто так это может сделать? Кто неплодную может сделать матерью? Только Бог. Только Господь. И смотрите, что Господь делает. Высок, написано. Высок над всеми Господь. Но, обитая на высоте, преклоняется, чтобы посмотреть на землю. Чтобы увидеть, что там происходит. Ведь творение Божье – это мы. Венец Его творения – люди, созданные по образу и подобию, и Господь не отворачивается. Написано, Он презирает, и к Марии Он приходит для того, чтобы помочь. Помочь сегодня каждому из нас. Каким образом? Что Господь сказал Марии? «И родишь сына, и наречешь ему имя Иммануил». Да? Иисус. Для чего? Там написано, для чего Он является, да? Для чего явится этот Иисус? и будет царствовать над домом Иакова вовеки, царство его не будет конца. И еще все отдам в руки его. И вот в псалме написаны такие стихи: из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Братья и сестры, друзья, гости, Господь поднимает нищего, Господь поднимает того, кто упал, вывалился в этой грязи, грязи этой жизни мирской, для того, чтобы посадить с князьями народа его. То, о чем проповедовал брат предыдущий, чтобы посадить, чтобы дать тот пир, которым нуждается. И для этого ангел Господень явился Марии, чтобы она была тем сосудом, который родит в этот мир Иисуса Христа. Да, и мы сегодня празднуем вместе. У нас сегодня праздник, потому что мы можем вместе участвовать в заповеди Господней. Мы можем вместе прикоснуться к телу, да, выпить вина. И сегодня вместе можем посмотреть на свои сердца. То, что претерпел Иисус Христос ради нас, чтобы нас посадить с князьями народа Его, чтобы нам сегодня быть чистыми и освященными, ни один человек, наверное, не сможет так пройти этот путь. Тот путь от рождения в яслях для скота, путь от рождения и хождения по братьям и сестрам, которых Господь призывал, у тех, которые знали Слово Божие, и Он ходил, и всегда был любим, в кавычках. Да, потому что многие, зная закон, искали, как бы уловить его, потому что он мешал им, потому что он открывал их дела, потому что он говорил, кто они на самом деле. Кто из нас сегодня может сказать так, как Христос? Да никто. Но он сегодня говорит нашим сердцам: братья и сестры, вы пришли на молитву, вы пришли пред Господом, если имеете что, очистите, пойдите, примиритесь, а потом придите и принесите свое сердце ко мне. И сегодня Господь говорит нашим сердцам, и сегодня, и каждый день, и каждую секунду жизни нашей, если наше сердце чисто, если оно открыто для того, чтобы услышать то, что говорит Господь, и все для чего? Чтобы посадить с князьями народа Его. Чтобы мы с вами могли иметь эту привилегию, по-другому никак ее не назовешь, быть с князьями народа Его. Вот прежде чем мы будем читать Слово Божие из 1 Коринфянам, 11 глава, давайте с вами встанем. И кто желает вслух, кто желает про себя, помолимся Господу, чтобы наши сердца были очищены, чтобы Господь просмотрел и все, что неугодно, удалил, чтобы мы, участвуя в заповеди, участвовали с чистым сердцем для славы Его.